Глава 19. Как же хорошо! Боль полностью отпустила меня, холод отступил прочь. Темнота окутывала теплом и негой. Бесконечно долго я с упоением наслаждался всем тем, что меня окружало, и никакие мысли все это время не тревожили мою глупую голову. Да, именно глупую, потому как только такому невежде, как мне, могло прийти в нее, что можно пренебречь уроками учителя, забыть то, что он с таким упорством вкладывал в копилку моих знаний. Не зря, ох, не зря мой названный отец сетовал на мой возраст и раз за разом напоминал мне о том, что мой разум и возраст соответствуют юношеским годам одаренного. Раз за разом он повторял: «Не хватай руками то, в свойствах чего ты не уверен». Через какое-то время я осознал, что думаю о глупости, лени и любопытстве. Именно они довели меня, любимого, до полного краха. И вот она грань. Я жду перерождения в полной темноте. Жду. Дождался. Нос зачесался. Чихнул и ударился затылком о твердую поверхность, на которой, оказывается, лежал. Путешествие за грань откладывается, я все еще здесь. Воспоминания внезапным рывком хлынули в мою голову. Глаза распахнулись, я вспомнил последний бой. Боль, холод, неистовое желание пить. Увидел резной купол храма и залюбовался его красотой. Затем ко мне полностью вернулось ощущение тепла и магии. Магия ласковыми волнами омывала мое тело. Рефлекторно запущенная диагностика ошеломила меня результатами. Я был абсолютно здоров. На моем теле не было не только ран, но и царапин. Стремительно поднявшись, я покинул чашу, в которой так удачно отдохнул, и при этом успел ощутить, что этот отдых не прошел для меня без серьезных последствий. Сила и энергия буквально распирали мое тело. Движения были легкими, стремительными. Еще раз запустив заклинание диагностики, я с удивлением присмотрелся к тому, на что не обратил внимания чуть раньше. Я изменился. Строение моего тела теперь во многом не соответствовало человеческому. Появился дополнительный круг кровообращения, и, соответственно, работал он еще от одного сердца, расположенного теперь и с правой стороны. Кости стали более плотными и тяжелыми, но это мною совсем не ощущалось, поскольку появились дополнительные мышцы. Костяные пластины прикрыли мои сердца как со стороны груди, так и со спины. Кровь, более густая, тем не менее стремительно двигалась по всему организму. Боясь внешних изменений, я провел руками по лицу и сумел хоть немного успокоить бешеный стук своих сердец. Уши, нос и рот остались вполне себе узнаваемыми на ощупь. Клыки во рту не выросли, голова не полысела, пальцы не стали длиннее, да и когти на них не отросли. Внешне все вроде бы осталось так, как и было прежде, но все-таки очень хотелось найти зеркало и убедиться в своих выводах до конца. Очень не хотелось бы пугать всех встречных поперечных людей и, самое главное, магов, тем более что отныне мне совершенно нельзя попадаться в руки не только магов-целителей, но даже простых знахарей. Оглядев внимательно свои ладони, я обратил внимание на исчезновение кольца, которое привело меня сюда, на свою одежду, и уже через мгновение потрясенно оглядывал всего себя, целого и невредимого. Не было следов крови, не было вырванных клочков, а это значит, ну, значит, мне не показалось и не привиделось. В нашем мире существует богиня, которой посвящен этот храм. Пусть люди ничего не знают о ней, но она все равно существует. Опустившись на колени, я произнес благодарственную молитву в ее честь. Пусть я прошел суровые испытания, принес боль и страх, но я попросил, и дано было мне. Дано больше того, о чем я просил. Я благодарен ей за возможность жить. Не ощутив ничего в ответ на мою молитву и не заметив каких-либо изменений в чаше, которую держит богиня, я решил продолжить путь и все-таки попытаться найти выход из подземного храма. Осмотр нового зала ничего мне не дал. Никаких дверей, кроме тех, через которые сюда попал, я не нашел. Мысль о том, что придется возвращаться назад по прежнему пути, меня совсем не порадовала. В ней просто не было смысла, ведь я хорошо помнил, что и там выхода на поверхность нет, если только один из поворотов в лабиринте не ведет на поверхность. Но пугает количество непроверенных мной разветвлений и поворотов. Лабиринт есть лабиринт. Нет никакой гарантии того, что я смогу не только найти спрятанный в нем выход, но и вообще выбраться из него еще раз. Даже если бы я был хорошо подготовлен к путешествию, это бы не гарантировало мне успех. Все знают, что в лабиринте можно бродить годами, теряя здоровье, рассудок и надежду, а у меня с собой ни еды, ни воды. Да, сейчас после сна на этом своеобразном алтаре есть и пить мне не хочется. Потом мне может помочь магия, но всегда ли она будет при мне? Но выхода здесь нет. Придется отправляться в обратную сторону, на поиски. Тяжело вздохнув, я шагнул в сторону лабиринта, и именно в этот момент ярким светом полыхнула чаша богини. Свет, излучаемый ею, менялся от зеленого до голубого и обратно. И снова я совершил то, за что ругал себя последние несколько дней. Я поддался своему любопытству и подошел к ней ближе. Успокаивая себя тем, что мои руки сцеплены в замок за спиной, а значит, влипнуть я никуда не должен, я совсем чуть-чуть наклонился, вглядываясь в ее дно. Еще всего лишь час назад я с уверенностью мог сказать, что хорошо осмотрел его. А теперь мне было отчетливо видно, что она просто бездонная. Как завороженно я наблюдал за золотистым огоньком, поднимающимся с огромной глубины. Чем ближе был огонек, тем крупнее он становился. И вот, спустя какое-то время, на поверхности теперь уже воды, а не льда, закачался небольшой, совершенно круглый золотистый шар. Громкий щелчок сопровождал появление трещины на его поверхности. Застывала, превращаясь в теплый лед, вода, раскрывался золотистый лист, обнажая голубой бутон невиданного мною раньше цветка. Сцепив руки еще крепче, чем раньше, я ощутил легкую боль и все равно не мог оторвать свой взгляд от волшебного, завораживающего меня действия. И вот тонкий, нежный перезвон разнесся по залу, раскрывался цветок. И раскрывался, я так понимаю, именно для меня. Теперь я вполне понимал, что все пройденные мной испытания были ради этого момента. А если точнее, то даже не для меня, а ради него. В центре цветка что-то или кто-то находился. Сначала я заметил только красоту цветка и чарующий запах, и только потом шевеление в его середине привлекло мое внимание, и я забыл об осторожности. Наверное, никакие испытания никогда не смогут изменить меня. Пытаясь получше рассмотреть существо, находящееся в середине цветка, я наклонился сильнее и очень удивился, когда черная, блестящая, густая волна моих волос буквально сорвалась вперед. Мое потрясение вполне можно было понять. Еще полчаса назад я был точно уверен, что их длина невелика, они едва-едва достигают середины спины. Но то, что я видел сейчас, если я выпрямлюсь, как минимум будет касаться моих колен. Возмущенный произошедшей с моими волосами переменой, я не сразу обратил внимание на то, что основная их масса почти целиком накрыла распустившийся цветок. Но вот поток живицы, заструившийся по моим волосам, я ощутил сразу. Пытаясь разглядеть, что именно подпитывается от моих волос, я старался откинуть их назад и в ужасе содрогнулся. Существо, до этого спокойно лежащее в середине цветка, буквально закукливалось, используя для этого мои волосы. Меньше мгновения мне потребовалось на то, чтобы выхватить небольшой засапожник и отсечь волосы как можно выше. Перехватывая волосы запасным кожаным шнурком, хранившимся в одном из моих многочисленных потайных кармашков, я успел заметить, как истаивают на поверхности чаши волосы, от которых я так быстро избавился. Успел я в этот раз рассмотреть и того, кто пытался в них спрятаться. Раньше, свернувшись в плотный клубочек, оно плохо поддавалось рассмотрению. Я никак не мог понять, что это такое. А вот теперь маленькое, на мой взгляд, уродливое существо, размером всего лишь с один мой кулак, с абсолютно лысой головой, небольшими заостренными ушами, огромными для этой мордашки глазами, чуть вытянутыми к вискам и при этом абсолютно черными, без какого-либо намека на белки, узкими губами, которые проще было бы назвать просто ротовой щелью, беззубые, но с отчетливо виднеющимися на крошечных длинных пальцах коготками. Я мог бы про себя назвать его ребенком, если бы не одно «но». Одну из судорожно поджатых ножек обвивал настоящий хвостик. Ни единой волосинки не было на его маленьком розовом тельце, и все же я не смог бы назвать его человеческим малышом. Отшатнувшись прочь от чаши, я поспешил отойти в сторону. Понимал ли я, что происходит? О, да, понимал. Меня пытаются заставить заботиться об этом существе. Но я не мог представить себя в роли няньки для непонятно кого. Это бесполое что-то не вызывало у меня симпатию. Почему бесполое? Потому что из-за его скрюченной позы пол я определить просто не успел. Решительно шагая в сторону лабиринта, я уже настраивал себя на поиск потерянного мною оружия. Громкое поскуливание позади меня не сильно-то меня и беспокоило. Но смогла же богиня сохранить это существо в течение, по-видимому, многих веков, не даст ему погибнуть и сейчас. Наверняка найдется еще не один кандидат в мамочки для этого глазастика, но это точно буду не я. Чем дальше вглубь коридора я уходил, тем тише был голос маленького существа. Всего несколько минут энергичной ходьбы, и вот я уже нашел тело так сильно покалечившей меня кошки. Рядом с ним потерянный мной во время боя меч и спасший мне жизнь стилет. Не помню, когда я успел вытащить его из глазницы кошки, но вот откинуть далеко я его, слава богам, не смог и нашел почти сразу. Закрепляя оружие на поясе, я удивился тому, каким длинным и невообразимо тяжелым казался мне путь от этого места до алтаря богини. Но, вспоминая протерзавшую меня боль, с содроганием надеялся на то, что больше никогда в жизни мне не придется его повторить. Откинув прочь тревожащие меня мысли, я собрался двинуться в путь, но все внутри меня противилось этому. Решив в этот раз довериться своим чувствам, я замер, прислушиваясь, пытаясь точнее определить, что же именно меня беспокоит. Где-то там, позади меня, навзрыд плакал маленький ребенок. Так горько, так жалобно, буквально захлебываясь, будто предчувствуя беду. Я стоял, не мог сдвинуться с места. Не могу уйти, оставить его здесь одного. Здесь, где веками не было никого живого, где даже попавшие в ловушку, убивающую неразумных звери, давно превратились лишь в кучу костей. Наверняка где-то в ловушке лабиринта еще есть ждущие своего часа, застывшие в стазисе звери, но звери, они не люди. Как долго этот малыш ждал своего часа? Как долго богиня искала того, кто мог бы позаботиться о том, кого она так долго хранила? Смогу ли я простить себя, если сейчас уйду, не оборачиваясь? Я стоял, а плач за моей спиной становился все тише и тише. На мгновение мне показалось, что совсем рядом со мной стоит матушка. Ее глаза сочувствием смотрят на меня. Она улыбается. Я вдруг понимаю, что ее немного веселит та ситуация, в которую я попал, ибо она нисколько не сомневается в том, какое решение в итоге я приму. Понимаю и я. Глубокий вздох, поворот. И вот я уже срываюсь на бег, стремясь успеть, не опоздать. В глубокой чаше, на увядающем цветке, всхлипывая из последних сил, лежит маленькая черноглазка. Все-таки это девочка. А как известно, именно девочки отличаются особой живучестью. Кожаный шнурок развязался и упал мне в ладонь. Волосы, отрастая тяжелой волной, опускаются мне на спину. Очищая их дополнительной магией, я заплетаю тугую косу лишь до середины спины и туго перевязываю. Длинный, свободно распущенный конец косы опускаю в чашу, укрывая теперь уже своего ребенка. Наклоняясь как можно ниже, даю малышке возможность укутаться в мои волосы плотнее и чувствую, как тоненьким ручейком к ней течет живица. Очень аккуратно и бережно обхватывая ладонями, поднимаю ее из чаши и прижимаю к груди. Говорят, настоящие родители любят своих детей, невзирая на то, как они выглядят. Пусть девчушка, которую я держу в своих руках, мне не только не родная, но даже не человек, но, глядя на то, как она, облегченно вздохнув, закрывает глазки и все глубже зарывается в мои волосы, как тихонько начинает посапывать маленьким носиком, я начинаю понимать, что именно с этого момента мне совершенно все равно, как она выглядит. Я принял ее в моем сердце, а значит, и дальше мы пойдем по дороге судьбы вместе. А еще это значит, что мастер ошибся, и одиночкой мне теперь не быть. Устраивая свою дочку как можно удобнее и для нее, и для меня, за пазухой, я с улыбкой, наползающей на мое еще недавно такое серьезное и хмурое лицо, думал о том, что теперь мне придется менять многие мои привычки, предпочтения и желания. Например, привыкать к тому, что волосы мои я могу почистить только магией, что коса моя должна быть перекинута только через плечо вперед, что спать теперь я должен очень осторожно. И самое смешное, то, что я очень грамотный целитель, превосходный диагност, но даже мне никогда раньше не приходило в голову, что существует возможность вынашивания ребенка особью мужского пола. И вот на тебе, пожалуйста. Интересно, а кем я буду в итоге, мамой или папой?